425. Матерь Агни-йоги. Впереди беспредельность. В сферах ее возможно все, и все достижимо. Этим пониманием и осознанием безграничных возможностей Духа и идите, и путь ваш будет прекрасным и необычным. К понятию могущества Духа добавьте и понятие вседостижимости. Во времени все достижимо. Но времени в обычном его понимании нет. Следовательно, все то, чего может достигнуть Дух, находится не где-то там, в заоблачных высотах недостижимого, но тут, около, рядом. Только не здесь, на Земле, но в огненных сферах надземных, где Дух получил свою грануляцию. В сферах, где родина Духа, которая ближе ему и роднее, чем все родины земные его, через которые он проходил во время многочисленных своих воплощений. Так осознание назначения Духа и всех возможностей его, достижимых на его пути в беспредельность, делает эти возможности реальностью, а будущее – плацдармом для их осуществления.